Рубас посмотрел на Лотара так выразительно, что всегда готовый посмеяться желтоголовый хмыкнул. «Ну да, Рубас, была у меня мысль, что ты исключение, но теперь можешь быть спокоен. У меня нет ни малейшего сомнения. Благодаря ему». И Лотар кивнул в сторону Шуа. «Да ладно, чего уж там, господин желтоголовый. Я обычный городской парень, которому везет во всем, кроме женитьбы». Он смутился еще больше, сообразив, что ненароком выдал свои мысли. И чтобы хоть как-то остановить хохот Лотара и Рубаса, опасаясь, что теперь их насмешкам не будет конца, затараторил. «Может, еще чего-нибудь желаете? У меня вся кухня заставлена едой для вас. Я знал, что вы поздно вернетесь, вот и постарался». Лотар посерьезнел. Он наклонился, хлопнул ладонью по скамье, на которой обычно возле стола сидел Шуф, и сказал вместо приглашения. «Как всегда, любезный и благородный Шуф, нам нужна информация». Шуф сообразил, что насмешек больше не будет, и немного успокоился. Он постарался придать своему сюртуку подобающий вид и присел на краешек скамьи. «А именно, господин желтоголовый, что ты знаешь о драле?» Шуф задумался надолго. Казалось, он знал в этом городе всех и каждого за последние 30 лет. Но и его этот вопрос поставил в тупик. У Костолома был близнец, во всем на него похожий, только еще и непоседливый. Нам еще и 10 не исполнилось, как он удрал из дома. Сначала я слышал, он ушел в море юнгой, но потом его высадили где-то за непотребное поведение. Капитана, который так поступил, долго костерили во всех портах, но он стоял на своем и считал, что драл сущий дьяволенок. Иногда драл давал знать о себе братцу. Одно такое известие пришло 10 лет назад. Люди говорили, он поддался то ли в пираты, то ли в наемники. Лотар, а за ним и Рубас усмехнулись. «Мы и сами наемники, дружище», — ответил Лотар. «И скажу тебе, иногда быть преданным солдатом какого-нибудь мерзавца более позорно, чем оказаться бродягами, как мы сейчас». «Ну вы-то другое дело, господа», — Шуф серьезно посмотрел на своих постояльцев. «Почему? От вас не приходится прятаться добрым людям, а от большинства наемников». «И все равно». «Нет, господин, я знаю, что говорю». Лотара, в общем-то, не очень волновало, что думают о нем люди. Но мнение Шуа ему, как ни странно, было не безразлично. Однако пора вернуться к делам. Разницу между наемником и Лотаром вполне можно выяснить как-нибудь потом, если будет это потом. «Хорошо, он пошел в наемники. Что дальше?» «Потом появился у нас. Кто-то рассказал, что его выперли из очередной шайки за жестокость». «Что?» – удивился Рубас. Лотар представил себе разбойников. Мучителей, насильников, бандитов без стыда и совести, у которых только право сильного считается законом. И что же нужно было совершить, чтобы такие головорезы выперли кого-то прочь? Лотару даже любопытно стало, но он побоялся прерывать Шуа. Тот мог заупрямиться или опять впасть в рассуждение. Ну, так говорили, по крайней мере. Однако в город он явился смирным, как овечка. К нему долго присматривались, но что-что, а мечом работать он умел. К тому же казался дисциплинированным, и его пригласили послужить у Багашита. Последние 2 года он безвылазно просидел в его замке. Лотар вдруг обратил внимание, что Руба хлопает за двоих. «Это хорошо, значит, он поправляется». «Это все, что ты знаешь», — уточнил Лотар. «Как это не покажется кому-то странным, я проснулся от очень вкусных запахов». Из темноты выступил Сухмед. Он быстро огляделся, его глаза поблескивали, на щеках играл румянец. Старик выглядел отдохнувшим и полным сил. «Шуф, голубчик, ты не дашь мне чего-нибудь похожего на то, что ест этот мирамец?» — он указал на Рубаса. Шуф сорвался с места и понесся на кухню. От сословных предрассудков не осталось и следа. Трактирщик с радостью готов был служить Сухмету. Лотар быстро, как мог, рассказал все, что произошло с ними, пока Сухмет спал. Старик, отведя взгляд от доски с разной снедью, тут же принялся осматривать раны Рубаса и особенно его голову. Потом принялся за еду. «Ну что?» — спросил его Лотар. «Я и сам понимаю, будь я в шлеме, никогда он не достал бы меня в голову», — буркнул мирамец. Сухмет прожевал очередной кусок, спокойно проговорил. «Будь ты в шлеме, Рубас, ты не успел бы отвести голову и получил бы по своей голове сполна». «Что значит сполна?» «А то и значит, что эта легкая челма тебе, почитай, жизнь спасла. Я бы и челму посоветовал тебе не наматывать. Там же шел поединок на скорость, а это значит, что ориентировка — первое дело». «Ну, такая челма, считай, шарфик, много не заслоняет. К тому же у меня голова разболелась». «Заслоняет еще как! А от боли я бы тебе вообще посоветовал уши воском затыкать. Это старый и надежный способ. А если воск помогать не будет, я его заговорю так, что вообще ничего не услышишь». «Это я виноват?» — спросил Лотар, что челму ему намотал. «Не думаю, господин мой. Я бы, может, и сам так поступил, ведь никогда не знаю, что лучше. А задним умом все крепки». Рубас задумался, выпил полкружки вина, долил и еще объявил. «Сейчас же выпрошу у Шува побольше воска и никому не позволю отнять его у меня». Лотар посмотрел на Сухмета и вопросительно. «Может, охране и горожанам тоже раздать воск?» «Бесполезно. Они поддадутся воздействию гонка не столько из-за звуков, сколько из-за того, что души их начал разъедать порог». Рубас потому и стал жаловаться на боль, что его честность воспротивилась призыву козлу, тем и спасся. «А горожане?» — Сухмет вздохнул. «Их нужно лечить от воздействия гонка, как от наркомании. Очень долго, может быть, не одно поколение». «Да, мне тоже кажется, что людская ненависть, жажда смерти, желание пролить кровь — не последняя ставка в этом заговоре», — согласился Лотар. «То-то и оно!» — теперь Сухмет принялся за еду по-настоящему. Лотар вытянул ноги под столом и почувствовал, как устал. Но он спас Рубаса, он немало узнал у них еще целый день. И чтобы подготовиться к штурму, так что все не так уж и плохо. Рубас отвалился от стола. Он посмотрел на Шува, стоящего у двери, на кухню, усмехнулся и вдруг спросил. «Лотар, я все-таки никак не могу понять, как в замке Бугашита оказался гонг вызова?» «Его передал Мелет, десятник, которого убили у потайной калитки, пока мы искали Кнебергиша. А снял его со стены тот, кто потом убил Милета, чтобы мы не узнавали его имени», — проговорил Сухмет. Лотар кивнул. «Я подозреваю, это вполне мог быть Драл. Правда, тут есть одна заковыка. Драл служил в замке Бугашита, а Милет — в дружине города. Но сейчас все так перемешалось, а дружинников так мало, что Драл вполне мог оказаться и тут». «Может, это убийство было еще и отвлекающим маневром?» — спросил Рубас. «Например, он боялся потерять эффект неожиданности». «Вряд ли. Сам посуди. У них все спланировано. Они уже приготовились этой ночью атаковать замок Бугашита. Они атакуют, и тогда Милет, каким бы преданным своей воинской корпорации себя не считал, что-нибудь да заподозрил бы. И мы непременно узнали бы об этом. Узнали бы о Драле, возможно, еще каких-нибудь заговорщиков, которые только прикидываются верными солдатами города, а на самом деле давно подчиняются тому, кто задумал заговор». «Но это не Капис?» — спросил Рубас. «Не Капис. Лекарь не удрал бы, будь он главным заговорщиком, а был бы умнее, отвел бы внимание от себя и поставил кого-нибудь другого». «Понятно», — кивнул Мирамец. «А почему тогда Милет, когда его оживили, сказал, что передать сверток ему приказал Сашур?» «Во-первых, не Сашур, а именем Сашура. Во-вторых, чтобы отвлечь и убедить Милета. А в-третьих, чтобы подозрение пало на того, кого им в тот момент надо было дискредитировать. Это всегда делается довольно просто и почти всегда срабатывает. Допустим, когда-то, несколько месяцев назад, Сашур расплатился за какую-нибудь услугу кошельком со своим серебром. Или гербом, или печаткой, или пряжкой со своим знаком. И вот заговорщики, перекупив этот кошель, используют его, а исполнитель думает, что приказ исходит от воеводы. Вот и выходит, что подделать чей-либо приказ стоит лишь чуть дороже, чем заплатить златошвейке за вышитый герб. И тут-то...» Внезапно Лотар замолчал, застыв с раскрытым ртом. Казалось, он и дышать перестал. «Что с тобой, господин мой?» – забеспокоился Сухмет. «А вам не приходило в голову, что Мелет не поехал бы исполнять ни один приказ, если бы он не исходил?» Лотар тряхнул головой. «Нет, нет, я должен додумать это до конца».